«Прошу», — улыбаясь, промолвила она. «Ну что ж, начнем?» — сказал Максим, беря свой пистолет. Алексей взял второй. Роль барьеров выполняли мелкие обломки из руин. Анжелика старательно отмерила шаги. «Все в порядке?» — спросил Максим. «Определенно», — отозвался Алексей, тщательно заряжая пистолет. Противники сбросили сюртуки, жилеты и разошлись. «Послушайте», — проговорил граф, волнуясь больше обычного, — «у меня к вам одна просьба. Это наша встреча, последняя. Если со мной что-то случится...» «Вы завещаете мне мадемуазель де Вильбоа с правом позаботиться о ней», — перебил его Алексей. Углы его рта иронически покривились. Максим надменно вскинул голову. «Нет», — отрезал он, — «пожалуй, лучше я ничего не буду говорить. Так будет лучше». Анжелика высоко подняла руку с красным платком. «Сходитесь!» — звонко крикнула она, махнув рукой. Не доходя два шага до барьера, Алексей поднял руку, прицелился и выстрелил. Раздался сухой щелчок. «Оружие не в порядке, они его испортили, подстроили мне ловушку, а второго секунданта нет». И, как назло, я сам облегчил им задачу, заметались в голове офицера тревожные мысли. Глаза Анжелики сверкнули, и Алексей понял, что пощады ему не видать. Какая теперь разница, была ли осечка гримасой богини удачи, или сообщники и впрямь подстроили так, что ему достался испорченный пистолет? Дешевран подошел к барьеру вплотную, и потому как неторопливо он начал целиться, было ясно, граф сделает все, чтобы не промахнуться. Обрывки разных мыслей продолжали мельтешить в мозгу Алексея. Ему ужасно не хотелось умирать, да еще и таким пошлым образом. И он лихорадочно перебирал самые нелепые способы спасти свою жизнь. Бежать без оглядки, встать боком, чтобы уменьшить возможность ранения, попробовать увернуться от пули. Наконец, Каверин склонился к последнему варианту и стал неотступно следить за черным зрачком дула, который, в свою очередь, следил за ним. Холодок потек по позвоночнику Алексея. Противник метит ему точно между глаз. «Стреляй!» — крикнула Анжелика. «Убей его!» «Главное — не пропустить момент, когда граф будет спускать курок», — думал Алексей. Офицер весь собрался, приготовившись броситься на землю за долю секунды до выстрела. На карту была поставлена его жизнь, и он не имел права на ошибку. Поэтому внезапно раздавшийся ленивый голос с неподражаемыми парижскими интонациями застал его врасплох. «Граф», — спокойно молвил этот голос, — «бросьте пистолет. Не то я буду вынужден прострелить вам голову». Пораженные Максим и Алексей одновременно повернули головы и увидели молодого человека довольно приятной наружности, которого можно было бы назвать даже красивым, если бы не его левый глаз, лишенный всякого выражения. В правой руке он держал пистолет. «Мистер Монтегю!» — вырвалось у Анжелики. Максим де Шевран помрачнел. Со своего места Алексей увидел капельку пота, которая катилась по виску его противника, оставляя блестящий след. «Послушайте», — заговорил граф, — «у нас дуэль, и я бы попросил вас, сэр, не вмешиваться». «Мы так не договаривались», — отозвался англичанин. «Вы обещали привести нам русского живьем, помните?» Анжелика, пользуясь тем, что на нее никто не смотрит, незаметно сунула руку за отворот сюртука. «Мне очень жаль, упрямо», — повторил Максим, кусая губы, — «но здесь решается дело чести». «Мне тоже жаль», — в тон ему отозвался мистер Монтегю. А затем вдруг резко повернулся в сторону Анжелики, прежде чем та успела выхватить пистолет, не раздумывая, выстрелил в нее. В воздухе запахло пороховым дымом. Анжелика стояла, прижав ладони к груди, затем колени ее подломились, и она упала на бок. Глаза молодой женщины были широко раскрыты, губы дрожали. Забыв обо всем на свете, Максим бросился к любовнице. «Анжелика! Анжелика!» Англичанин спокойно вынул из-за пояса второй пистолет. Алексей замер на месте, чувствуя, как злость начинает закипать в его душе. Он видел, что пуля попала Анжелике в правую сторону груди, очевидно, задев кость. Боль при таких ранениях бывает очень сильной, и слезы градом катились по щекам молодой женщины. «Вы очень тяжелый человек, мсье Каверин», — уронил англичанин, качая головой. «С вами трудно иметь дело. Когда вы меня пытаетесь убить, я становлюсь совершенно невыносим», — ответил ему Алексей, невольно подражая назидательным интонациям неподражаемой Полины Степановны. Максим, наконец вспомнив о своем пистолете, хотел прицелиться в англичанина, но тут на поляне появилось новое лицо. «Не глупите, де Шевран», — остановил его хорошо знакомый Алексею голос. Почему-то Каверин даже не удивился, увидев Сержа Новосильцева. Губы того были плотно сжаты, рука сжимала рукоятку пистолета, отделанного серебром. «Бросьте оружие, граф», — велел Серж, дернув щекой, — «иначе ей не жить». Максим, закусив губу, бросил пистолет, поднялся и отступил на несколько шагов. Он и Алексей стояли теперь так близко, что могли при желании коснуться друг друга рукой. «Положительно», — промолвил офицер, не скрывая иронии, — «Ницца становится модным городом». «Держите руки на виду», — сказал англичанин, — «и без резких движений. Договорились? В конце концов, у нас с вами общие интересы, и нам ни к чему ссориться». «Общие интересы?» — изумился Алексей. «А вы часом не перегрелись на солнце, сэр? Говорят, это весьма вредно для здоровья». «Алексей Константинович», — вмешался Новосильцев по-русски, — «я прошу вас не злоупотреблять нашим терпением, иначе последствия будут для вас весьма плачевны. Где он? Кто? Наполеон Бонапарт, вы его нашли? Он в Ницце, где именно?» Тут Алексей почувствовал, что почва ускользает у него из-под ног. Кажется, присутствующие все разом сошли с ума. «На дворе 1836 год. Какой Наполеон? О чем вообще речь?» «Простите, господа», — через силу выдавил из себя Каверин, — «но я...» «Понимаю», — кивнул Серж. «Вероятно, вы сговорились с бонапартистами и рассчитываете, что те заплатят больше. Напоминаю вам, что у них ничего не выйдет. Династия Бонапартов объявлена вне закона, и ни один член их семьи никогда более не взойдет на престол. Так где этот проклятый корсиканец?» «Минуточку, господа, минуточку!» Алексей говорил, и его губы сами собой складывались в улыбку. «Вы действительно хотите, чтобы я показал вам императора Наполеона?» «Именно так, сударь», — отозвался англичанин. «Ну так зачем же дело стало?» — вскричал офицер. «Дайте мне ваш пистолет, а то ведь мой испорчен. Я убью вас, и вы в то же мгновение узрите его величество». «Алексей Константинович», — промолвил Серж багровея, — «вы издеваетесь?» «Нет, по-моему, именно вы издеваетесь», — вспылил Каверин. «Какого черта вы морочите мне голову? Какой еще Наполеон? Он уже 15 лет как мертв». «Послушайте», — начал англичанин, и тут из-за деревьев показалась карета. Алексей весь напрягся, но по реакции Новосильцева и Монтегю понял, что экипаж прибыл за ними, и ждать с этой стороны помощи бесполезно. Тем временем карета сделала полукруг и остановилась. На дверце был изображен герб английского посланника, и Алексей вздрогнул. Под гербом красовался четко выведенный девиз «Не без основания». Так вот, что означало то самое «НСД».